41. Слава Паисия. Пройди же слух благ о нем во всей святей горе, и вси в чести и любви имееху Паисия, удивляхуся бо многим дарованием Божиим в нем и прославляху Бога. И бысть многим там и великим отцем духовник, якоже и самому вышереченному святейшему патриарху Серафиму, той бо части посещаше его, овогда за слабость на осле, овогда же и пеш приходя в скит. И жебе расстоянием от монастыря яко на полчаса шествия. И в сладость о духовных и душеспасительных винах, и о вере, и о разуме духовнем, о мужественнем подвиге и даровании наставника, по разуму и учению богоносных отец наших беседоваху, и соутешахуся душами, горяще духом подражати вере их. Не единую же в лето и сие бываше, яко святейший патриарх и начальные отцы монастыря Пантократора от любви своей к старцу прошаху его в неделю или в каковый-либо малый праздник, да приидет в монастырь и отслужит сам божественную литургию со диаконом монастырским в велицей церкви. И там служаше греческим языком неспешно и благоговейно со страхом Божиим, непрестанно слезами ланите свои омочая, никогда же бо можаше без слез святую литургию прослужите во всей жизни своей. Святейший же патриарх, стоя со слезами, глаголаше: «Слава тебе, Господи, слава тебе!» И стоящие в алтаре, видящие его тако всего к Богу простерто, и аки измененно и плачуща, едва могуща возгласы глаголати, толика умиляхуся и плакаху, яко иний не могши и стоять его алтаре слез ради, и схождаху, и удивляющийся благодати Божией прославляху Бога. 42. Завистник. Беже во святей горе некий старец, леты старейший отца нашего, живые в ските Капсоколиве соученики, именем Афанасий Молдаван. Сей подвижися советом лукавого на зависть, завидя же славе Паисия, начат сеять злохуление многим во уши, не точию лестцем и прелестником нарицая его, но и еретиком. Еще же и священную умную молитву ей же отец наш братью поучаше, хуляше. Паисий же, вся сия слыша, аки не слыша, долго терпяше. Разжегся оба Афанасий завистью нестерпимо, написа к нему и посла писание, сначала имущее образ дружелюбного наставления, та же многие содержащие хулы, укоризны и многое неправое мудрование. Еже прием отец наш, рассмотря вся добре, и шед к духовнику своему, объяви е и прочте. Та же с духовником и доша к другим старейшим соборным духовником. И же все, рассмотривши писание оно, оскорбишеся, и повелеша Паисию написати к нему ответ, обличая его заблуждение и неправое мудрование. И аще не раскается и не испросит прощения, совещаша на соборе святые горы, обличите его, сотвори убо блаженный, якоже повелеша ему духовней отцы, и обличив его простоту 14 главами, в них же изъяви и его заблуждение, и опроверже хулы и клеветы, посла тыя главы к нему. Он же прочет я, познав свой грех, зазре в себе, раскаяся, и пришед просящее прощение. Паисий же с радостью прости его, и, беседовав с ним дружелюбне, с любовью откры ему о своем с братьею житии волю Божию, и отпусти и с миром. 43. Временное преселение в монастырь Симопетру и возвращение в скит. Пребывающую так Апаисию во своем ските, день от дне умножахуся братья, более бо уже 50 собрася, и никием же образом можаше избыти, еже не приимати слезным и зельным молением стужающих ему приятий их в послушание. Что убо не предлагаше, что не глаголаше, и тесноту в келиях, и труд в послушаниях, и нужду в телесных потребах, и во всем скудость пред очи им полагая. Но елико он кротце отсылаше их, талико тие паче и паче, припадающе к стопам его, плачущие и рыдающие, зельнему ляху приятий их. Убежден убо слезами их, яко отец милосердый и любви к ближнему исполненный приимаше, возлагая на всемогущий промысел Божий о душевнем и телеснем их окормлении, яко же и прежде речеся. Советоваше же ему мнозие честни отцы взять и монастырь, глаголимый Симопетра, бебо празден, за не задолжен бе. Предложи о нем прошение, отец наш, собору святые горы, и абие дадеся ему благословение. Взем оба пол братьи, приселися в монастырь, о долге его мало нечто слышав, но прибысь там точую 3 месяца, услышавши бо турцы, заимодавцы, яко собрася в монастыре собор монахов, абие придоша требовать и долго. И взяша насильно у неповинного 700 левов, убоявся же старец прочих заимодавец, возвратися паки в скит. 44. Теснота. Намерение перейти во Влахию. Пребывая же в ските, и видя толь велие утеснение и скорбь братии, сокрушашися и скорбяше вельми душею, рассуждая притрудность места и конечное неудобство таковому единодушному собору общежития во святей горе, и зря, яко несть ко утверждению надежды. Совет убо сотворивше, начаше готовитеся изыти во Влахию, в Мунтянскую землю. Уведевши же о сем святейший патриарх Серафим и прочие честнее духовней отцы святые горы, зело сожалеша о исшествии его, и пришедши к нему в скит, много увещеваша и много молиша, не исходите ему из святые горы. Но когда познаша таковую крайнюю их нужду и собору таликое утеснение и печаль отца нашего, рекоша, воля Божия да будет, и подде старец святейшему патриарху на нозе, лобызая я со многими слезами и прося последнего благословения, так ужде и святейший патриарх, плакаше и со многим сожалением благослови, объемля и лобызая главу его, и сетуя от иде в монастырь. Старец же распростися и со вмеми духовными отцы, и от всех испроси молитву на путь и благословение. 45. Отплытие Паисия с братиею во Влахию. 46. Пожалование ему монастыря Драгомирна в Молдавии. И егда приуготовися, наяд два корабля, и вниди воедин сам и весь славянский язык, в другие же отец Виссарион и молдавский язык. Беже тогда всех братьей 64. И плыша помощью Божию до Царяграда, и от Царяграда даже до Галатца благополучно. И исшедше на сушу, приидоша во Влахию, в скит именуемый Вазарешта. Не обрете же в земли той место, прииде Паисий в Яссы, и прият бысть от митрополита Кир Гавриила и благочестивого господаря Григория Калимаха воеводы с любовью, и даша ему монастырь сошествия Святаго Духа, именуемый Драгомирно, со всеми его отчинами. Благочестивый же воевода, и грамотою утверди от всех даний быти свободну монастырю его братства. А преосвященный митрополит, умоли епископа Радаутского, да вручит Паисию монастырь со всякою любовью и подобающую честью. И вселися тому отец наш со всем собором братии, благодаря и славя Бога, с радостными слезами о непостижимых судьбах его и бесконечном милосердии, яко преклони сердца всех на любовь и милосердие к ним странным. 47. Отец Алексий. 48. Пострижение Паисия в Схиму. По мале времени прииде тама посетите Паисия и братию от земли Влахийские из скита Мирлополяны, любезнейший его, еще и во училищах бывший друг, иеромонах отец Алексий, так ужде ученик старца Василия, и прибысть в монастыре Драгомирне всю зиму, любовью отца нашего удержан быв, части бо наслаждахуся в духовных беседах. И возжила отец наш, да обличет его отец Алексий в Схиму, яко единого старца беста ученицы, еже и бысть. Обаче имени ему не примени, но яко же наименован бе от старца Василия в мантии Паисий, так и ему быти и в Схиме оставе. И бе всему собору радость неизреченная. О пресветлом же празднице воскресения Христова, отходящую ему, провождаше его отец наш и весь собор с великою любовью и благоговением. Сей Алексий по старцах отце Василии и Феодосии в ските Мерлополяне бысть старец. 49. Обновление общего жития по уставу святой Афонской горы. О сем, блаженный отец наш, мало от труда почив, начат обновлять и утверждать чин общего своего жития. По уставу богоносных отец наших, Василия Великого, и научившихся от него Феодосия Великого и Феодора Студита, начальников общих житий. Нияко несущий чин сей начинашися, еще бы во святей горе начатбе и хранящися, но по преселении яко нов начинашися и обновлением утверждашися. И первые в церкви положи чин святые горы по уставу православные, соборные, восточные церкви, яко же и прежде бысть. Пение же на правой стороне славянским, а на левой — молдавским языком определи бытие. Второе. Да никто же от братьей никаковым либо образом дерзнет нечто от вещей именовать и «мое» или «твое», но вся от Бога посылаема обща, твердо завещевая, храните уставы общежития, нужное же подавахуся всем от старца. Трапеза всем общая, кроме больных и весьма престарелых и поврежденных, внутрь монастыря послушания, в поварне, пекарне и прочее, самими братьями досовершаются». Рукоделие различное, нуждное общему житию, братья со страхом Божиим по силе своей, а не по насилию и смущению, доделают. В службах некиих общих прислушания, прикословия и самочиния ими же разоряются заповеди Божии, от души всякого брата да изгнано будут». Но послушание, смирение, терпение и мир, любовь же и страх Божий, и над всеми сими всесовершенное отсечение своей воли и своего рассуждения, сия да первенствует и царствует в нашем соборе. Во общих послушаниях, во устех молчания, во уме же молитва тайно додействуется и хранится. И сам старец части с братьями исхождаше на общее послушание, и делаше купно со всеми, со всяким смиренномудрием, молчанием же и молитвою, всем образ смирения и любви собою показуя и глаголя. «Братие! Да никто не празден будет, кроме крайней немощи и старости, за не от праздности рождается всякое зло. В кельях наедине чтение богоносных отец и молитва умом в сердце художне по предуспеянию каегожда действуема, и поклоны по силе часты со слезами добывают. Исповедание помыслов от всех, паче же от новоначальных, на всяк вечер добывает к духовным отцам, яко исповедание есть основание истинного покаяния и грехов прощения и надежда спасения душе, с печалью о грехах истинно кающейся. Аще ли же случится между братьями некое смущение, то отнюдь в той же день да будет истинное примирение. По Писанию солнце да не зайдет во гневе вашем. аще же некто ожесточился бы, не хотя примиритеся, таковаго отлучайте, да и на праг церковный не вступает, и молитву Отче наш да не чтет, да иди же смириться. На внешнее послушание определяше и посылаше братьей таковых, от них же бы не могл произойти некий соблазн мирским, ниже душе самих их вред. Аще же следовало бы неизбежно нечто, понуждающее к преступлению заповеди дело ради, повелеваше оставите то, уни глаголя, да погибнет дело то, ниже презрите заповедь Божию, и подпасти вечному осуждению. Вся же вкупе рещи, в соборе, внутрь и вне, во всех послушаниях, присно чащеся Отец наш, да будет во всей братии мир и по Бозе любовь, благоговение и страх Божий, смирение же и повиновение с отсечением всесовершенным своей воли и своего рассуждения пред старцем и друг пред другом. 50. Отец Анорий. Так и прочие вся чины по уставу святаго Василия Великого и иных богоносных отец со всем собором распредели, и ненарушимо хранимым бытий утверди, за преступление же духовными канонами угрожая, запечатле на всех чад своих духовных отеческое свое милосердие изливая, нелицемерную любовью всех объемля и согревая, и поучая, и послушание благорассудительни, и по силе каегожда определяя, да благодушествуя соусердием приходят. Больных и зело немощных и престарелых в больнице врачевати и всяким успокоением успокоевати повеле возлюбленному брату Анорию, ведущему от счастья искусство врачевания, беже муж сей и духовными словесы, и в телесных нуждах зело милостив и утешителен, от святаго бо и усердного своего послушания в горящую любовь к Богу и к ближнему и в духовный разум предуспе. Тем же и блаженный старец сего прелюбезнейшего ему брата над больными, аки свое око име. Ему же единому точию и свобода бяше больных ради пенези в келии старцевой самому о себе взимати елико хотяше. Его же по представлении своем единому лету пришедшу 1795 год, и в небесный покой к себе волею Божию прият. 51. Труды старца в переводе отеческих книг и поучение от оных братьей. Та же дни и ночи иждевая со братьями молдавского языка, вышереченным Макарием и Иларионом Доскалом и прочими ведущими еленогреческий язык, отец наш, трудящийся в переводе на молдавский и словенский языки отеческих и богословских книг. И егда собирахуся все братья от внешних послушаний в зимнее время и наступаше пост Рождества Христова, тогда начинаше из оных приведенных книг соборне поучение творите от первой седмицы поста и продолжаше до субботы Лазаревы, на всякий бо день, кроме недели и праздников, собравшимся всем братьям в вечер на трапезу и зажженным бывшим свящам прихождаше отец наш и сед на обычнем своем месте, чтяше или книгу святаго Василия Великого, постническую, или святаго Иоанна Лествичника, или святаго Дорофея, или святаго Феодора Студита, или святаго Симеона Богослова, или кую богоносных отец. Воедин уба вечер славянским языком поучение бываше, другой же молдавским. И егда бываше кием либо языком поучение, тогда другаго языка братья чтяху по вечерие. Старец же поучение творя, абе толковаше, приводя свидетельство от святаго Писания, обоего завета и от богоносных отец учения, и глаголыше тако: «Братья и отцы, сокрушенным сердцем попечение творите нам подобает, як уже глаголют божественные отцы, глаголит бо Иоанн Лествичник, степень седьмая, яко аще какова-либо и велико жительство наше приходим, сердца же болезненно не стяжем, то притворише та и суетна суть». И Григорий Синаит глаголит: «Болезнь сердечная и смирение, и труд послушания по силе, куегождобо с правотою сердца весть дело истины творите. И паки тожде, всякое бо делание телесное и духовное, не имущее сердечного труда, никогда же плодоносит проходящему то, яко нужно есть Царствие Божие, и нужницы восхищают е», глаголит Господь. «Понеже убо негли много лета не болезни не делаше или делают, и не тщатся с горящим усердием сердца труды покаяния творите, сего ради тщи чистоты и непричастни Духа Святаго бывают, и паки в небрежении бо и ленности и слабости делающие трудятся убо негли, яко же мнят много, но николи же плоды объемлют, еще же и не болезни не шествующие, от уныния в попечение неполезные спориваются и помрачаются, и Симеон Новый Богослов греческие книги, часть вторые, слово восьмое, глаголит. Сего ради уба глаголю, яко Христовым страстем, покаянием и слезами, смирением и послушанием и терпением, паче же нищетою и злостраданием, поношением же и поруганием не подражавшие, и смерти Его поносные причастницы не бывшие, ниже духовного воскресения Его зде сопричастницы бывают, ниже благодать Святаго Духа приемлют, каковых же ради иных дел прославимся с Ним. Божественный бо Павел глаголит: «Аще с Ним страждем, то с Ним и прославимся. Аще ли же страдание Его, я же претерпе заны, стыдимся восподражати, и живет в нас, еже не хотете сия пострадати, еже есть земное мудрование плоти, то явно есть, яко ниже славы Его сопричастницы будем, без покаяния же и слез, яко же рекохам, ниже едино от сих в нас самех, ни в иних некиих бысть некогда или будет». Там же слово 32. «Ниже бо от божественных писаний докажет кто сие, яко без слез и всегдашнего умиления возможно очиститеся от страстей, и яко кто-либо от человек, когда или свят бысть, или Духа Святаго прият, или Бога узре, или вселишься внутрь Его позна, или отнюд прият сего, когда вселишься в сердце своем, не предваришу покаянию и умилению, сия бо вся по мере слез, печали же и покаяния, божественный умиление огонь соделывает. И паки глаголит, зрите, да не решитеся сего, еже Христа в себе имейте, и да не тщими руками отидите от жития сего, и тогда восплачете и возрыдаете. 52. Предвещание о разорении общежития от любоимения. Сия вся Отец наш братьям от богоносных Отец со слезами глаголя, убеждаше, да понуждаются горящим усердием на делание заповедей Христовых. Все бо Его учение, болезнь же и попечение на сем основании утверждашися, якуда все обще всем сердцем и всею душею хранят заповеди Божие, да не время сие, данное от Бога на покаяние, в нерадении и ждивше бесплодны прибудут. В конце же поучения прилагаше всегда и некое нравоучение о исправлении в братьях случающихся поползновений. Зело бо бояшеся паче иных страстей, развращения и падения юных, и злолюты страсти сребролюбия, паче же рещи, златолюбие, веществолюбие, корня всех злых по Божественному Писанию. Первое послание Тимофею, глава 6, стих 10. «И мало не на всяком поучении своем, приводя Ананию и Сапфиру, предвидеше, бо известне, о нем же и зело болезновоше, яко аще сия злолютая страсть любоимения тацки внидет в собор его, и аще возлюбится от рачителей ея, и абие из самого основания житие разорит, еже после жде и бысть, еже бо твое и мое откровенно и дерзновенно именовати и имети, и коему жда о себе пищися и питатися, не сели всесовершенное единодушному общежитию разорение. Сего ради издалеча, еще в монастырях Драгомирне и Секуле, предохраняя братью, обличаше покровенне и показуя путь делания заповедей Христовых, части со слезами увещеваши их глаголя. Братие, аще будете иметь усильное понуждение ко чтению отеческих книг и по учению еже в них всегда себе исправляйте и разгревайте, по глаголющему «согреяся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огонь, и на прилежное моление на всяк день со слезами пред Богом, и на делание святых Его заповедей себе понуждайте, то подастся вам от Христа Бога теплое усердие и ревность. И да не глаголит кто, яко невозможно есть на всяк день плакати, глаголей бо сие глаголит, яко возможно и еже на всяк день каетеся. И таковии низвращают и саму ту заповедь Господню, яко же глаголит божественный Симеон, новый богослов. Прежде же всех сих подобает нам несумненно твердую верою и теплую любовью приступите ко Господу, и отрещися по словеси Господню мира сего всесовершенно и всех красных и сладких, я же в нем, и свои я воли, и своего рассуждения, и быти нищим духом и телом, и така благодатью Христовую вожеться в совершенных душах святая ревность, времени же и деланию сему предрастущую даруется по мере делания слезы, плач и малая некая надежда во утешение души, та же алчба и жажда правды, сирич разженное усердие, еже и на вся заповеди Его направляйтеся, еже на смирение, на терпение, милосердие же и любовь ко всем, паче же к бедствующим душевне, к больным же и к застраждующим и престарелым, еже суть плоды Духа по божественному апостолу, еже носите ближнего немощь и душу свою о брате полагате и претерпевате случающееся искушение. Си есть обиды, поношения, укоризны, досады, и прощайте от всея души друг другу всякие огорчения и обиды. И еже любите враги, благословите клянущие вас, и добро творите ненавидящим вас, и молитесь за творящим вам напасть. Я же суть верховные заповеди Христовы, ко всем же сим, и еже мужественне претерпевате, находящие и телесные, и многоразличные искушения, немощи, болезни, раны, лютое же и горькое злострадание временное, вечного ради спасения души своей, со благодарением. И так и достигнете в мужа совершенно в меру духовного возраста исполнения Христова, и аще так нудящися прибудете, то устоит и собор сей, донде же Господь вас хочет. И даже удалитеся от внимания и чтения отеческих книг, то не спадете от мира Христова и любви, сиречь от делания заповедей Христовых, и внидет в вас мятеж, молва и неустроение, душевное смущение, колебание и безнадежие, друг же на друга роптание и осуждение, и за умножение сих иссякнет любы многих, паче же мало и не всех, и аще сия така будут, разоритеся имать вскоре и собор сей, первые душевне, по времени же и телесне.